считаете, что избирательная система, она лишена всяких изъянов? Вы знаете, что комиссия ОБСЕ, когда контролировала выборы, одни и те же претензии высказывали, скажем, недопуск на все участки наблюдателей. Это была претензия со стороны ОБСЕ. Даже запугивание избирателей там и то было. Еще нужно напомнить, как проходили выборы, что ли? Партия «Жизнь». Народная партия. Единая Россия. Справедливая Россия. А что касается неравного, неравноценного допуска к средствам массовой информации. Да действующий политик всегда имеет форму. Потому что он всегда на экране при исполнении своих служебных обязанностей. Еще нужно напомнить, как проходили выборы, что патриоты России, социал-демократы, Партия Возрождения России, Партия социальной справедливости. Список вырвать.